Глава 11. Принесшая в замок Элайн необычные новости и перемены. Девушке казалось, что прошел чуть ли не месяц, когда цветок внезапно снова призвал ее к себе. «Мы ценим твой труд и доверие», — уверенно заявила мать древней. «И настало время открыть еще одну тайну. Древние сказали тебе, почему унесли меня от прямых тоннелей к источнику?» «Да». «Тебя отравляла магия чернокнижников», — кивнула девушка. «Это только одна причина и не самое главное. Мне нетрудно закрыть себя щитом от любого яда и отклонить любую магию, когда я в полном расцвете. Но все мои усилия уходили на отражение тяжелых эмоций. Ты ведь не могла не понять, что я ощущаю горе и радость, боль и гнев всех существ вокруг. Поэтому цветы жизни прячутся в выработках и пещерах, подвалах и катакомбах. Нам нужно быть спокойными и сосредоточенными, чтобы полностью передать все знания новым бутонам. Но на старом месте это было невозможно. Сначала снизу из выработок хлынула, все более нарастая, волна боли и отчаяния. Потом оборотень привез 6 девушек с несчастливыми мыслями. Мы же не знали. Вы не виноваты. И он тоже. Он до 12 лет считал родителями отца Фании и его жену. И получил ощутимый удар, узнав правду. Но она всегда была рядом. Ринулась Терри на защиту королевы. Он ее простил, оправдал и оберегал изо всех сил, не обращая внимания на злые сплетни. Но это было позже, а в 18 ушел на континент с тайной мыслью найти и убить отца. Мать древней, я кое-что знаю. Но зачем ты сейчас говоришь о нем? Ты же видела, он не захотел обо мне даже слушать. У него было важное дело — проникнуть в гномьи выработки. Но Иридас сказал... Терри запнулась, сообразив, что если бы у них ничего не получилось, то цветок жизни об этом даже не заикнулся бы. «Ты хочешь сказать, они уже там?» «Да. Им пришлось сдаться в плен». Серебряный голос цветка звучал поминальным звоном. «И где они сидят?» «Цветок, ты почему смолк? Ты знаешь, как им помочь? А магистры в курсе, где эти заговорщики? Ох, светлые боги!» Терри обессиленно опустилась на кучу мха и жалобно всхлипнула, чувствуя, как разлетаются вдребезги, владевшие ею в последние дни спокойствие и безразличие к судьбам подруг и любимого мужчины. «Прости меня, я временно притупляла твои чувства, чтобы они не отравляли и без того нерадостное существование в этой пещере», — без тени вины заявил цветок. «К тому же это лучшая проверка на подлинность чувств и путь к пониманию своих настоящих желаний. Люди часто путают тягу к душевному теплу или телесное влечение с истинной любовью, а потом обижаются, не найдя в своем избраннике того, о ком мечтали». «Не нужно о любви», — печально усмехнулась Терлина. «Она не для меня. Но это сейчас не имеет никакого значения. Скажи, чем я могу им помочь?» «Одной тебе не справиться», — тихо сообщил цветок. «Черные алхимики забеспокоились. Начали закрывать ловушками и обвалами старые выработки, в которых живут пленники и гномы. Я закончила расчистку ведущих туда тоннелей, но древней мало, а нужно на всем пути расставить приюты, через которые пойдут беглецы. Твои сестры подошли бы, в них нет магии, и они не будут сбивать мои маячки. Но есть одно условие. они сами должны пожелать пойти сюда. И если хранительница приюта будет трястись от страха или сожаления, а хуже того, от ненависти, мне придется тратить больше сил, а их просто нет. Давай я тебе спою и пойду к ним поговорю, — мгновенно приняла решение Терри. И не волнуйся, я обязательно вернусь. Я в тебе не сомневаюсь, но подруг проверяй тщательно и не бери ту, в ком не почувствуешь истинного желания. Позже, если удастся привести сюда первых людей, мне станет легче. Среди них много оборотней. Поняла, — серьезно кивнула Терри, устраиваясь на привычном месте. За это время она научилась петь, отрешаясь от всего, и в то же время видеть все происходящее как бы со стороны. Иногда девушке казалось, что этот цветок позволяет ей на мгновение взглянуть его глазами, но чаще верилась в собственное возросшее мастерство сирены. Ведь никогда раньше она не пела так много и с подобным самозабвением, вкладывая в голос всю душу и забывая о времени. Терри и в этот раз не помнила, сколько баллад пропела. Очнулась лишь, когда прохладная лапка древни втиснула ей в руку кружечку с ягодным соком. А едва девушка проглотила густой кисло-сладкий напиток, зеленый мох поднялся волной, спеленал ее, как младенца, и потащил куда-то все быстрее и быстрее. Но сирена этого уже не чувствовала. Она спала. Сладко, как воин, сдавший свой пост. А вот Бетриссе в эту ночь не спалось. Вечером приходил Годранс. Принес письма от мужчины новости, растревожившие душу. Хотя жизнь в королевстве вроде потихоньку налаживалась. В Карстаде маги плато закончили проверку, и всех, на ком висело заклятие подчинения, заперли за крепкими стенами замка Галтена. Многие нуждались в лечении, и абсолютно всех нужно было тщательно допросить. Чернокнижники держали в домах и подвалах своих тайных рабов оружие и зелья, а кое-где устроили целые лаборатории и мастерские. Самого Сарлита пока посадили в камеру по соседству с родным сыночком. Как выяснилось, Фангер действовал не по приказу чернокнижников, а по собственному желанию, наивно поверив всему, что изрекал опутанный чарами отец. И таких, как он, одураченных, но не подчиненных, было еще несколько десятков, а может и сотен. Эти крикуны постоянно пытались помешать магистрам плато. Сеяли смуту и устраивали скандалы, неизбежно переходящие в пьяные дебоши. Поэтому у Тайвера Лаверна и Тельниза Габерда, поделивших власть в столице, не было ни одной свободной минутки, чтобы проведать любимых жен. Не приходил в Элайн и Карланд, взявший под свое командование инженерные войска. Кадетки все прекрасно понимали и не роптали, терпеливо ожидая своего часа. А пока каждое утро вставали с первыми лучами солнца и под предводительством Фани гуськом шли через весь двор. Возле лестницы брали из кучки по несколько камней и, пройдя круг по верхней галерее стен, возвращали на место. А потом отправлялись в подвал и не уходили оттуда, пока не преодолевали все препятствия большого тренажера. Вот и сегодня, едва разведнелась, Бет втихомолку выбралась из дома посидеть по возникшей в последнее время привычке в садике, на том самом месте, где в последний раз видели ее воспитанницу. Погруженная в свои думы, старшина неторопливо прошла через двор, миновала калитку и замерла, обнаружив возле заветной скамейки совершенно невероятное зрелище. Прямо на траве, раскинув в разные стороны руки, лежала одна из кадеток. Только они носили тут свои серые костюмы. «Кати?» Глядя на рассыпанные по траве локоны, неуверенно позвала Бет, точно зная, что волосы герцогини Габерт темнее и вьются намного сильнее. Остальные все в разной степени светловолосы, кроме Терри. Но ее ведь не может тут быть. Или может? Вскипела в душе безумная надежда, и Бетриса бросилась к лежавшей со всех ног. Раз она лежит тут неподвижно, значит, ей плохо. Возможно, от голода или болезни. «Фанья!» Нашаривая на груди тревожный свисток, охнула герцогиня Лаверна и тут же опустила руку. Поднимать панику нельзя. Королева и так тяжело переносит исчезновение Терлины и уход старшего сына, во всем обвинив себя, как водится у истинно любящих матерей. «Не кричи!» Повернув к ней лицо, мелодичным, незнакомым голосом произнесла Терри. И Бетрисе на миг показалось, что это обманка. Слишком уж белый, призрачно-матовой стала кожа ее личика и рук, глубже зелень колдовских глаз, пышнее блестящие локоны, хотя она и прежде, после исправления Годранса, была очень хорошенькой. Теперь ее красота стала особенно яркой, расцвела, словно роза у заботливого садовника. На губах воспитанницы появилась знакомая, чуть застенчивая и счастливая улыбка, и сомнения бывшей компаньонки растаяли, как утренний туман. «Почему ты тут лежишь?» — осторожно осведомилась Бетриса. «Смотрю на небо. Там нет неба. Ни облаков, ни звезд, ни рассветов. Ты не представляешь, как я по всему этому соскучилась». «Но ты простынешь. И, Терри, скажи правду, ты здорова?» «Да не волнуйся, Бет. Просто я не хочу, чтобы меня заметили егеря и подняли шум. Садись на скамейку, расскажи новости». «Может, позже? Сначала ты искупаешься, переоденешься, позавтракаешь. Устроим праздник, все будут счастливы». «Бет, я не пойду в дом. Мне есть где купаться. Просто посмотрю на вас и вернусь». «Они с тебя взяли слово?» — догадалась Бетриса, отлично знавшая, что больше ничем Терлину нельзя принудить. «Нет, я сама так хочу». Сирена не стала объяснять, что решила не звать подруг, как предлагал цветок, а дождаться от них добровольной помощи. «Почему?» Внимательно всмотрелась ей в лицо присевшая на край скамьи названная сестра и соратница. «Они... нуждаются в тебе?» «Да», — коротко кивнула в ответ Терри, радуясь, что Бет так хорошо ее знает. Кто-то другой вполне мог бы еще долго перечислять неверные причины. «Ты им только поешь?» «Не только», — уклончиво призналась Сирена. «И еще помогаю переносить небольшие обломки камней и корни. Чтобы они могли жить спокойно, нужно вырастить мощную защиту». «А там есть от кого защищаться?» Бет угадывала намеки буквально с полуслова. «Ниже лежат выработки гномов, и оттуда идет зло. Не только ядовитые запахи зелий и магия, создаваемых алхимиками ловушек, но и отзвуки боли и горя, подземелья полны рабов». «Мы знаем», — скорбно сжала губы Бетриса. «И магистры ищут способы их спасения. Но нам не рассказывают, это секрет». «Мы тоже», — очень тихо выдохнула Терлина, выразительно посмотрела в глаза верной подруге и смолкла. «Теперь пусть постарается догадаться сама и сделает свои предложения. Хотя Терри в ней уверена, как в самой себе, но исключение не собиралась делать ни для кого». «Вы?» — на минуту задумалась герцогиня Лаверна, потом коротко осведомилась. «А помочь вам там случайно не нужно? Мы тут уже тренажер отполировали ладонями. Каждый камушек на стену не по разу погулять отнесли». «Помощь, конечно, не помешает», — еще осторожничала Терри, но ее сердце уже пело от радости. Лучшая подруга не подвела, отозвалась именно так, как Сирена и ожидала. «Нам нужно что-то прихватить с собой? Одежду, еду, лопаты, мешки», — хозяйственно перечисляла Бетриса, пока не рассмотрела умиленную улыбку на лице воспитанницы. «Ничего, там все есть, только искреннее желание. Даже малейшие сомнения могут повредить, поэтому ничего не говори сестрам. Каждый должен найти этот путь сам. И чем скорее, тем лучше». «Даже намекнуть нельзя?» «Лучше я сама». «Хорошо. Кстати, сюда идут Дора с Катей. «Загороди меня, пока Котелла не выдала нас визгом». Бет торопливо подвинулась, расправила подол туники, мимоходом пожалев об отвергнутых платьях с широкими длинными юбками. Хотя лазить на стены в таких нарядах неудобно, но в таких вот случаях они просто незаменимы. «Бет!» Еще не дойдя до старшины, удивилась Дора и не сдержала зевок. «А мы думали, сегодня будем первыми. А почему ты не подождала нас в зале?» «Хотела полюбоваться на звезды, облака и рассвет», — оглядывая небо, таинственно сообщила Бетриса. «В некоторых местах их нету». «Ты сегодня говоришь загадками», — задумчиво отметила княгиня и шагнула к скамье, но невольно остановилась, придержанная за подол туники Котеллой. «Там ноги», — вытаращив выразительные черные глазищи, шепотом сообщила брюнетка. «Мои?» — заинтересованно уставилась на нее старшина. «Нет, твои стоят тут, а те лежат за скамейкой». «Мужские?» — недоверчиво нахмурилась Дора. В свидание Бет с кем-то из егерей ей не верилось, а других мужчин тут не было. Да и союз с Тайвором у них на зависть удачный, и Бет очень ценит свое запоздалое счастье. «Женские!» — возмутилась Катя и вдруг тихо охнула. «Это кто-то из нас. Нападение?» — тотчас схватилась за сигнальный свисток княгиня. «Не угадала», — с укором усмехнулась Бетриса. Оглянулась, посмотрела в смеющиеся глаза воспитанницы и буднично добавила. «Это Терри любуется небом». «Какая Терри?» — внезапно начала заикаться брюнетка. «Что за шутки?» «Никто не шутит», — спокойно отозвалась из-за скамейки сирена. «Только визжать не надо, а?» «Когда я последний раз визжала?» Катя опасливо заглянула за спину Бетрисы, пару секунд неверяще разглядывала подругу, потом, оглушительно взвизгнув, ринулась к ней прямо через скамейку. «Терри, живая! Как я боялась!» Она, обнимавшись, задумалась. «А почему ты лежишь?» «Прячусь», — вздохнула Терри. «От егерей. Не хочу, чтобы королеве доложили. Ничего ей рассказать я не могу, а времени мало». «Как мало?» — нахмурилась присоединившаяся к Кате Дора. «Разве ты не останешься с нами?» «Мне нужно вернуться». «Они над тобой издеваются?» — потрясенно прижала пальчики к губам герцогиня Габерт. «Конечно нет». Терри смотрела на нее почти виновато, уже жалея, что затеяла эту проверку. Почему-то забылась там, в безвремени полутемных пещер, как тщательно разбойник и Гудранс отбирали кандидаток в королевские фрейлины и сколько проверок после им устроили. Но и признаваться в собственных сомнениях пока не спешила, с интересом ожидая, как скоро сестры по духу догадаются, зачем она к ним приходила. Но ведь не просто, чтобы пообниматься. «Кати!» — укоризненно глянула на подругу Доринея. «Как тебе такое в голову пришло? Ты помнишь, что рассказывали про них ведьмы? Они никому не делают зла, ничего не просят и не берут сами. Как бы я тоже хотела пойти вместе с тобой, посмотреть, как живут эти чудесные создания, спросить у них про эльфов». «Им некогда разговаривать», — тихо произнесла Терлина и села, прислонившись к стволу вишни. «У них много работы. Цветок еще слаб, а нужно устроить новое убежище. И еще снизу из штолен доходят скверные веяния». «Так, может, тебе нужно помочь?» — с надеждой спросила Дора и затаила дыхание. В последние дни единственным важным делом, кроме развлечения королевы, у них были прогулки по стенам и лазанье по тренажерам. Несомненно, очень нужные и полезные занятия, но очень однообразные, и ничуть не заглушавшая тоску по где-то воюющим мужчинам, и не приносящая никакого покоя и удовлетворения измученным ожиданием душам. «Там почти темно», — нехотя попыталась припугнуть подруг Терри. «Нет ни мебели, ни книг. Я сплю в амху, ем ягоды и лепешки, которыми делится с домовыми королевская кухарка. «Но ты не выглядишь ни изможденной, ни усталой», — внимательно рассматривала ее хозяйственная Дора. «И если древним нужна наша помощь, то я готова есть ягоды и спать на мху. По крайней мере, живое дело». «Я тоже», — уверенно поддакнула Кати. «А ты почему молчишь, Бет?» «И вовсе не молчу», — улыбнулась догадливая старшина. «Я уже записалась». «И ничего нам не сказала?» «Каждый должен решить сам». «Думаю, это условие древней», — искоса глянула на воспитанницу Бетрисы. «И, кстати, сюда идут сестры Сарнские. Не вздумайте проговориться». «Но мы еще не знаем, берут нас или нет», — заволновалась Катя. «Берут, ваша помощь очень нужна», — успокоила подруг Терри и слегка отклонилась, чтобы сестры заметили ее не сразу. «С добрым утром», — приветствовала подруг Окти. «Мы сегодня опоздавшие, хотя я была уверена, что придем первыми». «Просто у нас хорошая новость», — беспечно сообщила Бетриса. «Вот и собрались». «Про что?» — заинтересованно подалась вперед Августа. «Ну, не томи». «Про кого?» «Терри вышла из тайных ходов». «Слава светлым богам!» С облегчением выдохнула Октябрина, поднимая взгляд к небу. «А она здорова? И где она сейчас отдыхает?» «Отдыхает», — лукаво улыбнулась Катя. «Сидит под вишней и любуется на вас». «Под какой вишней?» Недоумевая, оглядела подруг старшая герцогиня и потрясенно замерла, рассмотрев светлую улыбку Сирены. «Терри? Глазам не верю», — думала Катя, по обыкновению шутит. «А почему сидишь там?» «От егерей прячется», — пояснила Бет в спину ринувшимся к подруге сестрам. «Почему? Не хочет, чтобы они доложили королеве о ее приходе», — сообразительно подхватила княгиня Марьена Бейранг. «Ей нужно возвращаться, а Зонтари обязательно расстроится». «Как возвращаться?» — опешил Августа, шлепнувшись рядом с Сиреной. «Куда?» «Туда, где я была», — улыбнулась подруге Терри. «Им трудно без меня». «Как я завидую», — огорчилась Окти. «Все сейчас делают что-то серьезное. Только мы целой толпой ходим по стенам на радость егерям. Мне кажется, они каждый раз умышленно находят себе дело во дворе, чтобы полюбоваться нашей тренировкой». «Терри!» Присмотревшись к загадочной улыбке Сирены, опасливо подступила к ней Августа. «А ты не могла бы спросить у своих друзей, не найдется ли там и для нас занятие? Я, к примеру, всегда весной возилась на грядках. Мы ведь многое сами для себя выращивали, а слуг держали очень мало». «Найдется», — внезапно заторопилась Терлина, услышав доступный только ей голосок. «Только оставьте кого-нибудь до вечера объяснить все Фанни. Если не раздумайте, нужно прийти сюда на закате. Древние сами заберут». «Лучше пусть Бет», — немедленно секунды выпалила Котелла. «Она умеет уговаривать королеву». «А ты умеешь развлекать?» — фыркнула Бетриса. «Но я же не предлагаю оставить тебя. И я, между прочим, первая вызвалась туда идти. А уговаривать и Дора, и Окти могут не хуже меня. Да вы и сами знаете». «Куда мне?» — хмыкнула Октябрина. «Я вон даже с единственным поклонником общего языка найти не смогла. Может, Августа?» «Поздно», — прошептала Терри. «Сюда идет Фанья. Я забираю Бет и Дору, а вас вечером. Катя, не обижайся. Древним всех разом все равно не унести. Заслоните нас». Хмурые девушки выстроились рядком, поглядывая на неторопливо приближавшуюся Алифанию. А когда Катя, не выдержав, скосила взгляд назад, с ее губ сорвался огорченный вздох. Скамейка была пуста, под вишней тоже никого не оказалось, и даже трава не была примята.